через некоторое время кое-что увидел. В поле моего зрения показалась Сара Дакас, шагавшая по тротуару с большим свертком под мышкой. Она вошла в подъезд, было без 4:10. Я ничего не имею против Сары Дакас, но и за у меня тоже ничего не было. Женщина, пославшая пулю в сердце человека, возможно, заслуживает сочувствия, а может быть и нет. Но, черт побери, она никак не может ожидать, что повстречавшийся с ней незнакомец отложит свои дела ради нее. Я услышал, как открылась и тут же захлопнулась дверь в ее квартиру. В 4:45 подъехали две полицейские машины. Одна из них нашла местечко у обочины, вторая остановилась напротив. И я узнал всех трех сыщиков из отдела Кремера, когда они зашагали к дому номер 63. Один из них, сержант Перли Стеббинс, возможно, думал обо мне, нажимая на кнопку звонка.